Алексей Шорохов. Первый пленный. Один. Спартак. Требовательно затрещал пылевой тапик. Скиф, не открывая глаза, накрутил ручку индуктора и снял трубку. «Лимон апельсину». «Апельсин в канале». «Тут у нас пленный, приходи». «Плюс». Голос Вахи был немного смущенным. Про пленного он сказал с заминкой. Ротный наконец проснулся и пришел в себя. Ночь выдалась непростой, со стрельбой возле КНП батальона. За две роты, развернутые в лесу у Геройского, отвечал сейчас Скиф. Две роты — это, конечно, круто сказано, максимум по взводу от каждой. Плюс где-то на выходе из леса затихарилось отделение снайперов. Этих вообще было не видно и не слышно. Только за водой приходили, когда приезжала водовозка. Добровольческому РШБ «Барсуки» нарезали участок обороны побережья в основании Кинбурнской косы, прикрывать левый фланг соседней бригады. Учитывая мерцающую активность ДРГ «Хохла» и то, что квадраты были хорошо пристрелены врагом, этого хватало. Конечно, такая оборона была скорее завесой. В случае высадки десанта пришлось бы срочно завозить еще людей и технику. Но ССОшники надежно контролировали лиман камерами на вышках сотовой связи и дронами. Поэтому единственную головную боль нашим причиняли полубезумные попытки гуровцев группами в 2-3 катера высадиться на побережье, засветить под камеры жовто-блакитный прапор и швидко тикануть до ридной хаты. Тикануть удавалось не всегда. Этим и занимались добровольцы и ВСРФ, охранявшие косу. До пленных, как правило, не доходило. Хохол бросал своих 200-х и уходил на лодках домой или на дно. За первую роту Скиф был спокоен. Жуков, если не врут, сказал: «Войну выиграл я и сержанты». Правда это или нет, ротному некогда было проверять, но суть схвачена верно. Когда в первом хозяйстве дежурил Ваха, ротный был спокоен, как слон. «Вот и первый пленный ему», — подумал Скиф, пробираясь по жухлой траве вдоль провода тапика. Он заметил, что машинально проверяет, цел ли провод, хотя только что говорил по полевому телефону. Ночью был артналёт, а потом еще и автоматная стрельба. Правда, какая-то странная, в один ствол. Сейчас все узнаем. Ваха, крепкий, заряженный всегда, как энерджайзер, встретил его у ВОПа и посмотрел опять как-то виновато, как до этого говорил по телефону. «Да что у них тут такое?» — подумал Скиф, спускаясь в блиндаж. Цыган и еще один боец сидели на нарах и мирно общались с пленным, сидевшим на ящике из-под патронов. Руки пленного были схвачены пластиковым хмутом. «Ваха!» — про себя отметил ротный. Одет он был в цифру ВСРФ, шеврону соседней бригады. Лицом пленный был помят, легкая щетина только подчеркивала отечность у скул и под глазами. При виде командира он встал и молча уставился в землю. «Так», — проговорил Скиф, еще не зная, что будет говорить дальше, и смерил пленного взглядом. Первым нашелся цыган. «Ротный, вот диверсант поймали. Ночью проводил разведку боем, пытался прорваться». «Куда?» «Через наши позиции». Лукавые бесенята так и прыгали в глазах старшины. Было видно, что еще чуть-чуть, и он не сдержится, покатится со смеху. Но выдержал до конца. «Вах, распакуй его», — отмахнулся от цыгана ротный. Сержант здоровенным окопным ножом взрезал пластиковый браслет, и пленный с удовольствием начал растирать покрасневшие запястья. «Ну, что скажешь, боец?» Пленный оказался связистом из соседней бригады, позывной «Спартак». «Восстание рабов готовишь?» — поинтересовался Скиф. «За «Спартак» болею», — вяло ответил боец. Залет у него был серьезный. Что будет дальше, когда его сдадут в бригаду, старался даже не думать. «Будь что будет», — решил «Спартак». «Дальше смерти не сошлют, а под ней так каждый день ходим». Спартак был из мобиков. Родина забрала его на войну, когда на фронте было все совсем кисло. Наши откатывались от Харькова, бросая технику, а главное, людей, поверивших им. Сдали Херсон. До этого жизнь Спартака, можно сказать, баловала. 20-летний москвич, всегда неплохо шаривший в технике, без труда поступил в МИИТ и также без труда учился радиотехнике на транспорте. До этого он год без разговоров отдал родине, мать пыталась отговорить, но Мишка твердо сказал: «Пойду». Ему повезло, он попал в войска, где на одного рядового приходится 3 офицера, то есть в РВСН, в роту охраны. Дивизия, расположенная в лесах под Арзамасом, хорошо охранялась многими линиями автоматической сигнализации, не считая колючки в 3 человеческих роста и прочих средств защиты от дурака. Поэтому случайные грибники были исключены. «Всякий, кого увидите на периметре, законная цель – огонь на поражение», – сказал им комдив на присяге. Но бог миловал, кроме упавших деревьев да пару раз забредших лосей, никто за год его службы наши стратегические силы не беспокоил. Автомат в руках, в отличие от многих своих ровесников-срочников, Спартак держал часто, через 2 суток на 3-е. 2 раза даже ездил на полигон, первый раз не задалось, пулеметчики трассерами зажгли сухую траву, и начальник полигона запретил стрельбы. 2-й раз повезло, и Мишка честно высадил магазин своего АК-74М по мишени со 100 метров. Автомат, который был старше Спартака на 10 лет, привели к нормальному бою, на этом огневая подготовка закончилась. Караульная служба ему нравилась своей автономностью. Он охотно ходил в караулы. Правда, к концу службы офицеры стали все чаще его запрягать на обслуживание камер наблюдения и датчиков движения, распознав технический талант в малом. Спартак охотно отзывался. Поэтому по возвращении со службы он и поступил в МИИТ и с каким-то отсроченным удовольствием, будто наверстывая, начал учиться в прославленном вузе. Не забывай, конечно, про девушек и прочие сопутствующие потери молодости. Но уже на 3-м курсе его студенческая влюбленность в однокурсницу заиграла неожиданными красками и стала заметна для окружающих. Подруга Спартака, Женечка, забеременела. Михаил, тогда еще не Спартак, воспринял это серьезно. Сам, выросший без отца, он решил, что дети – это главное. Окончив 3-й курс, взял академический, да так и не вернулся из него, с головой уйдя в работу. С работой Мишке повезло. Его взяли в компанию, которая оборудовала камерами наблюдения частные объекты. МИИТовское образование здорово пригодилось молодому отцу. К появлению дочери он уже неплохо по московским меркам зарабатывал. Когда Женька принесла домой дочь, Спартак растаял. «Ради этого стоит жить!» И подумал, и сказал он. Со временем в компании Михаил стал практически незаменим в делах оборудования и отладки камер наружного наблюдения и возглавил профильный отдел. Мороки стало больше, бегать не меньше. Спартак не слезал с мобильника ни днем, ни ночью, рукой водил, ну, в смысле руководил. Вместе с длинной рукой он отрастил к себе 30 годам не вполне приличный мужику животик. Но на командирских должностях такое часто случается. А Женька тем временем родила ему 2-ю дочь. «Это хорошо», — прокомментировал он. «Значит, войны не будет». «Почему?» — изумилась жена. «К войне мальчишки родятся». Дочь родилась в конце ноября, а в феврале началась СВО. Несколько ребят из фирмы в первые же месяцы ушли на фронт добровольцами, а осенью призвали Спартака. В бригаде навыки Спартака оценили и приставили к всепогодной камере наблюдения Hike Vision, полученной с гуманитаркой. Камеру Спартак закрепил на вышке сотовой связи в Покровском, запитал от силового кабеля вышки, в специально оборудованном окопчике поставил роутер и через хохлядскую симку раздавал кусок Днепровского лимана в полосе обороны бригады на экран КП бригады в режиме нон-стоп. Такое новшество очень зашло начальнику разведки бригады, ибо хотя ССОшники и контролили лиман, инфой делились неохотно, да и зона ответственности у них больше. То, что орки используют вышку, хохлы смехнули довольно быстро и попробовали достать 155-й гаубицей из-за лимана. Наши им накидали в ответ из реактивной, и тогда враг поступил иначе. На остров Первомайский, который находится посередине Днепровского лимана, в одну из ночей ВСУ высадили расчет 120-миллиметрового миномета с группы БПЛА, и вот это уже оказалось болезненней. Некогда сверхсекретная база подготовки боевых пловцов Краснознаменного Черноморского флота при сведомой власти превратилась в город-призрак. Там еще находились довольно крепкие здания казарм и армейских складов, но уже в той степени разрушения, когда жить у них нельзя, а воевать очень даже можно. А вот оттуда хохол и начал беспокоящий огонь по ночам, корректируя его с фурией. Снабженная тепловизором птичка выдавала картинку минометки, ну а те накидывали по барсукам и по бригаде, и по вышке. Когда накануне происшествия картинка лимана исчезла с экрана, начальник разведки вызвал Спартака на КП и молча показал на черный экран. Спартак понял, что надо идти. «Туловище, ты хотя бы понимаешь, что тебя могли завалить? Даже обязаны были!» Спартак молча отвел взгляд. Что он мог ответить? «Хороший сержант, страховка от идиотов», — подумал Скиф. Слава богу, что гуманитарщики подогнали батальону новые приборы ночного видения. В них-то караульные разглядели диверсанта. «Зачем стрелял?» Обозначал себя огнем. «Идиот! Вот ему!» — ротный показал Наваху. «Спасибо, скажи. У тебя сегодня второй день рождения. Война идет, а он накидался до белочки. Что скажешь?» Спартак уныло изучал бревна из сосенок, которыми перекрыли блиндаж, и не отвечал. Накануне он довольно быстро нашел проблему. За силовой кабель Спартак был спокоен, там оказалось еще довоенное заглубление. А вот гирлянда на самой вышке была уязвима и болталась у всех на виду. Ее и посекло осколками в двух местах. Площадка перед вышкой была вся изрыта воронками от 120-миллиметровых. Хохол накидывал плотно, будто злился. Заменив проводку, Спартак слез с вышки и только тут заметил, что ему от крайнего дома энергично машет рукой старик. Собрав инструмент, связист закинул автомат за спину и пошел к мирному. «Здорово, сынок!» «Здорово, дед!» «Ты из барсуков будешь?» «Нет, я с бригады». «А, ну это все равно. Тут не ваши на днях барсуки. Привезли гостиницу от моих, от родных, из России. Нашли меня. Представляешь, из Орла гостиниц пришел». «Супер, дед. Поздравляю». «Я вот что, может, ты оголодал? Перекусить домашнего, то есть, не хочешь? У меня тут и собственного производства настоечка есть». Спартак посмотрел на часы. Время еще было. «Что ж не поесть, дедушка, когда добрый человек приглашает?» И Спартак шагнул под низкую притолоку одноэтажного, отштукатуренного на украинский манер дома, мазанные стены которого уже получили пару оспин от недавнего обстрела. Два. Колун. Колун возник из-за низких сосенок внезапно и непривычно, с каким-то неопределенного цвета горбом за спиной. Шел, угнувшись вперед, тяжело, разлаписто ступая по усыпанному хвоей песку. Спартак, уже неделю ежедневно ходивший в караул, увидел товарища и почти сразу понял — несет что-то большое, недавно добытое. «Может, кабан?» — подумал Мишка. «Но нет». Когда взводный подошел ближе, Спартак разглядел совершенно точно. Косуля. Колун последние несколько дней поутру уходил с автоматом на охоту. Позавчера лебеди принес, сказав, мясо хорошее, но вонючее. Повар его потом полдня в уксусе вымачивал. Вчера пустой вернулся, смеется. Зайца подстрелил, но не догнал. Шустрый зайка оказался, на тот свет своим ходом сбежал. «А сегодня вот удача так удача!» «Ну ты красавчик, взводный!» Колун усмехнулся. Что стоишь, штрафник? Помогай давай. Спартака барсуки вернули по-тихому, не докладывая наверх. Колун уговорил ротного, мол, накажем, из караулов вылезать не будет. Но, как говорится, русский русскому помогать должен. В благодарность армейцы отгрузили добровольцам 3 цинка 7,62 для ПК и по ящику эфок и РГНок. У добровольцев ни того, ни другого не было, а ПК были. И воевать в случае чего как-то надо было. Наконец Спартак сменился и подошел к небольшому костерку возле их землянки, где в котле уже кипело подсолнечное масло с лучком, и куда Колун штык-ножом срезал дымящееся мясо свежеосвежеванной козы. Вокруг столпилось чуть ли не полроты посмотреть на диковинку. Военные нередко выходили на охоту, договорившись с соседями на флангах про стрельбу одиночными и в землю, чтобы пуля в случае промаха не полетела искать себе незапланированную жертву. Тушенка, конечно, хорошо, но свежего мяса никто не отменял. Поэтому начальство смотрело на это сквозь пальцы, отпуская лучших стрелков на добычу калорий и жиров. «Расходимся, расходимся!» — гнал зевак Колун. «Что столпились? Ждете, когда хохол насыпет по скоплению?» Все понимали, что сержант прав. Совсем недавно армейцы поставили 3,82 БТРа в расположении рядом с друг с другом. Буквально через 10 минут хохлы накидали по бронетранспортерам 155-миллиметровыми из 3 топоров. И накидали точно, не иначе как эскалибурами хреначили. Но любопытство было сильнее. В конце концов Колун чуть ли не пинками разогнал толпу. У костра остались только незанятые бойцы из его взвода. «Спасибо тебе, взводный!» Дыхая ароматный дымок и чувствуя прилив благодарности, сказал Спартак, глядя в огонь. Он с удовольствием упал возле костра, отдыхая после смены. Колун посмотрел на него, но ничего не ответил, сноровисто срезая с козьей ляжки наиболее аппетитные куски в котел. Остальное взводный отдал ротному повару, и тот потащил тушу к себе, перемазавшись свежей кровью и чертыхаясь. «Русский русскому помогать должен», — через какое-то время повторил он свою коронную фразу. «Иначе и эту войну проиграем». «В смысле?» — поднял голову Спартак. «А какую мы еще проиграли? В Чечне, в Грузии, в Сирии, вроде задавили всех. Ну, чехов, допустим, просто купили, деньгами завалили. А вот грузин не дожали, пиндосы не дали. А в Сирии... В Сирии я был. Там до победы еще только начать и кончить». Колун был из Вагнеров. Брал Дебальцева в 2015-м. Возвращал Пальмиру. На что-то там у него с начальством ЧВК не срослось. Разругался и законтрактовался с ВСРФ. Так и попал в бригаду, где с его боевым опытом ему сразу дали сержантские лычки и взвод. Спартак после того, как Колун отмазал его от дисциплинарки, ходил за ним как привязанный. И дело не в обычной благодарности. Было в нем что-то. Он был старше, опытнее, настоящий воин. А главное, от него исходила сила. И говорил чудесно. «Велес дал, Велес взял. Ярилы сегодня за нас». Что-то древнее было в его сноровке и основательности. В лесу он был, как у себя дома. «Ты что, язычник?» — спросил его как-то Спартак. «Родновер», — поправил Колун и посмотрел на бойца из-под кустистых бровей. Был родновер рыжебород, невысок и крепок в плечах. Не дать не взять вылитый викинг. Но с пронзительными, рязанскими, синими глазами. По шее и рукам шли татуировки. Хитрая славянская вязь, смешанная кое-где со скандинавскими рунами. «Вот это Велес!» Показывал он Спартаку наколку над сердцем. «Наш главный бог». При этих словах Спартак немного смущался за старшего товарища. Ему было неудобно, что командир, опытный воин, верит в такую ерунду. Но из уважения молчал. Сам Спартак был крещен матерью в младенчестве, когда еще отец жил с ними. Но с тех пор христианство его дальше не шло и ограничивалось поеданием крашеных яиц на Пасху. Мать тоже не сказать, чтобы сильно веровала, Из обязательного были крещенская вода и освящение куличей. Ну и написать записочки, когда кто заболеет. Но перед отъездом на фронт привела сына на службу, уговорила причаститься и взять благословение. Купленный тогда же поясок «Живый в помощи» Спартак на фронте повязал на руку, по примеру товарищей, и уже не вспоминал о нем. Мясо зарумянилось в котле, а на убийственный аромат к их костру снова потянулись бойцы с других взводов. Колуновские сходили под навес, где под целлофаном и масксетью хранили продукты, и скоро вернулись кто с мазиком, кто с кетчупом. Агдам нарезал серого местного хлеба, и скоро в алюминиевых тарелках бойцов уже дымилось свежедобытое красноватое мясо косули. С крупно нарубленным хрустким репчатым луком дело пошло на славу. После еды, разливая вскипевший и тут же крепко заваренный чай по кружкам, бойцы закурили, разговор стал оживленнее. «Война — это хорошо. Она человеческий мусор отсеивает», — сказал Колун, очищая влажной салфеткой темный штык-нож, которым нарезал, из которого потом ел мясо. Сам он оставил себе АК-74, а вот штык-нож взял от 12-го. Клянулся он ему, не бликует, рукоятка удобная. Наверное, им же и добил козу, почему-то подумал Спартак. Но отвращение это не вызвало. Так Колуну и полагалось, и есть, и жить. «Вот мы воюем с середины 90-х», продолжал взводный. «За это время уже целая каста воевавших мужиков, каста воинов сложилась. А после этой войны вообще целое сословие будет. Только 3% мужчин рождаются воинами. Если грубо посчитать, у нас здоровых мужиков от 20 до 50 миллионов 40. Вот и выходит, что воинов из них под миллион. Ровно 3%. Но отбор производит только война. Ни армия, ни военное училище воина не родят. Вон Моторола на заправке работал. И скучно ему было. Кто-то на зоне чалился, кто-то в армейке лямку тянул, а кто-то и синячил, потому что нечего ему делать в мирной жизни. А тут началось, и сразу пошла движуха. Мужики ожили, мужиками себя почувствовали, воинами». Колун привычным движением воткнул штык-нож в пластмассовые ножны с кусачками, притороченные к бронежилету сзади, за спиной, отодвинул от оленя потертый плитник ногой. «И что тогда?» – спросил его Агдам. «Когда эти 3% на гражданку вернутся?» «Посмотрим», – улыбнулся в себя взводный. «Уж точно другую щеку подставлять не будут». Бойцы лежали на земле и блаженно тянули сигаретный дымок, пропуская его через себя и прислушиваясь к взводному. Агдам, тоже не куривший, как и Колун, посмотрел на него. «Это ты про христианство?» «Про него. Дожили. Полтора года с какими-то хохлами воюем. А эти, которые ломанулись за границу, когда мобилизация началась, это ж позорище! Вот им там и по одной, и по другой щеке надают. Пусть подставляют, врагов своих любят. Мы только крепче станем». «Погоди, а Суворов? Он же христианином был. Как раз здесь, к слову сказать, на косе воевал. И Ушаков, он вообще святой. И Невский, и Дмитрий Донской. Они тоже, к слову сказать, все воины. И все святые». «Старшина, я тебе и говорю, 3%. Хоть вывернись, но если оно в тебе сидит, значит сидит. Придет час, возьмет меч, почувствует холодок стали и оживет человек. Эти пробились. А сколько воинов твое христианство на корню сгубило? В монахи загнало, втерпил, превратило». «Нет, погоди. Суворов, к слову сказать, ни одного сражения не проиграл. А говорил всегда, молись Богу, от него победа». Колун сморщился, как от прокисшего виноградного сока. «Агдам, Суворов тоже терпилый был. Цари об него разве что ноги не вытирали. То с должности снимут, то в имение сошлют. А как понадобится, очередную звезду на грудь и иди, Александр Васильевич, спасай родину и престол». Он и шел. «И что?» «А то. Солдаты в него как в бога верили. Надо было повернуть армию и в Петербург всю эту тыловую сволочь, всю немчуру вдоль Сенатской площади развесить, мужиков на волю отпустить, навести русский порядок на Руси. Погоди, Колун, вот ты, к слову сказать, язычник. Я родновер. Один хрен. Вот как ты, к слову сказать, думаешь свое язычество возрождать? Уже 1000 лет без него живем. И что? Вон евреи 2000 лет без родины жили, а потом сделали на пустом месте себе государство и верят в своего Иегову, не стесняются, да еще и всех соседей по периметру щемят. Красавчики! Спартак слушал внимательно, поэтому Колун отмахнулся от основательного и неподатливого Агдама и повернулся к Мишке. «Ты сериал «Викинги» смотрел?» «Смотрел. Огонь вообще. Видел, когда они вырождаться начали?» Когда христианство к ним пришло. Были воины, всю Европу завоевали. До Америки дошли. А превратились в каких-то шведов и, прости верис, норвегов. С пивными животами и селедками за пазухой. Спартак улыбнулся. Но мы ж не викинги, мы славяне. Хрен там. Мы-то как раз викинги, русичи. У кого воинский дух не выдохся. Славяне землю пашут, да в караоке руками машут. Ты знаешь, почему русские русские? Потому что русые? Нет, потому что пришли из-за моря к славянам варяги и звали их Русь. И стали здесь править. Рюрик и все князья, все дружины их так и называла Русь. Так и землю свою назвали. Страну новую Русью. А франки захватили Галлию и назвали Францией. А англы подмяли британских кельтов и стала Англия. А волжские булгары ушли на Балканы, подмяли тамошних славян и появилась Булгария. А тех булгар, что остались на Волге, подмяли татары Чингисхана. И вместо волжской Булгарии появилась на карте Татария, нынешний Татарстан. Так оно, брат. Кто победил, тот и назвал. Но наши-то варяги давно уже растворились. И нет, братишка, они не растворились. Они стали элитой, воинским сословием. Все древние боярские роды так или иначе происходили от Рюриковичей или их дружинников. При них Черное море называлось русским, Балтийское – варяжским. А Русь была от Болгарии до Урала, от Балтики до Тамани. А потом? А потом... Когда они приняли вашего Христа, своих богов забыли. Само собой перессорились, пошли воевать друг с другом. Тут и навалились татары. Часть из них обрусела, и уже при Иване Грозном на смену вражеской элите пришла татарская. Что татары умели лучше всего делать? Рубить головы и подавлять бунты. Вот они и навели порядок на Руси после смуты. Ну а там Петр, после него уже поехали к нам немцы... Особенно при Екатерине. И опять сменилась элита. Пришли немцы. А что немцы лучше всего умеют делать? Мерседесы? Нет. Танки. Вот и вернули мы с ними себе Черное море, Балтику, до Тихого океана и Афганистана дошли. Потом революция, и немецкую элиту после Ленина и Троцкого заменила еврейская. Сам видишь. На ТВ, в банках, в кино, во власти. Везде они. И тут уж край. Смотри, куда пришли. Все земли кровью и потом добытые. Раздали в 90-х. Десятки миллионов русских бросили на съедание дикарям. Сейчас с хохлами у себя в доме воюем. А в тылу черные наглеют. Миллионы мигрантов. А этим хоть бы хны. Голые вечеринки мутят. Да бабло, как перед смертью пилят. Правильно говорит Пригожин. Главные враги в Москве сидят. В самых дорогих ресторанах. Колун посмотрел на бойцов. Лица их были серьезные и немного печальны. Ему никто не возражал. «Не грустите, братцы. Кончится война. Новая элита будет наша, воинская. Все вернем», — сказал он, поднимаясь. «Я пошел. Отобьюсь на пару часов. Если ротный позовет или что, будите». И спустился в землянку. 3. Подвиг. «Слушай, Спартак, чтобы синьки больше ни-ни, принял?» Принял, Колон, я... Смотри, боец, перебил его сержант. Ты на войне, и ты воин. Синячить можно, когда нет войны. Воину скучно, я пойму. Но здесь такой движ, такая драка, что адреналина за гланды. Запомни. За 200 по синьке будешь лежать, как кусок падали. Я тебя доставать не пойду и другим не разрешу. Они какое-то время шли молча. Спартак не удержался и спросил, о чем давно думал. «А скандинавских богов ты тоже веришь?» «Верю. Они наши, общие. В Одина верю, в Вальхаллу верю. Быть воином — жить вечно. Для воина самое позорное — плен. Кто сдался в плен, не попадает за братский стол, где собираются воины всех веков. А там уже наших братиков за горизонт. Вот там синяч не хочу. Ни похмелья, ни смерти». Колун как-то по-хорошему усмехнулся, будто говорил о родне. Потом снова стал серьезным. «Рыровцы передают, что у хохла какая-то движуха на том берегу, так что поаккуратнее там». Но Мишка не унимался. «Колун, но ведь у хохла то же самое. Все нацики в рунах ходят, а зовы вон перед Перуном хороводы хороводят». «Хохлы придурки, они не с теми воюют. Вместе с нами до Ла-Манша дошли. А посмотри, кто их сейчас на убой гонит. Что не физиономия, то Изина. Анекдот про Изю знаешь?» «Нет». «Смотри, значит, приходит Мойша к Шлёме и говорит: сын родился, а как назвать не знаю. Тут ему: назови Изяславом, очень хорошее имя. Когда надо Изя, когда надо Слава». Спартак улыбнулся, а Колун подытожил: «Но все равно, после войны все изменится. Ладно, хорош разговор разговаривать, пришли. Иди, и да хранит тебя сила». Он проводил Спартака до опушки, посмотрел, как тот идет по открытке, проконтролировал небо, все чисто, и пошел назад, в расположение. Спартак шел, крепко задумавшись. До войны он многого не замечал. Как-то катилось все по налаженной, а тут стал задумываться. Колун говорил, что он не один, что родноверов много и среди вагнеров, и вообще среди силовиков, до самого верха, что у него у самого есть куратор наверху, и если что, поможет. «А главное, пойми, — говорил, — чудило, время расслабленных закончилось, пришло время воинов». Спартаку на войне нравилось. Здесь все было понятно, там враг, здесь свои. Деньги регулярно высылал Женьке. Живот ушел в первый же месяц. Побегал в бронике да в обвесе. И никакой фитнес не нужен. Позорный плен у барсуков уже начал забываться. Но вчера опять погас экран на КП и пошлепал связист на вышку знакомой дорожкой. А тем временем затевалось неладное. Контрнаступ у хохла на Запорожье завяз. Наши нажгли леопардов да Брэдли с хорошую гору, и тем позарез знадобилась гарна картинка. Курортная жизнь на косе с ленивым пинг-понгом арты да редкими вылазками на острова ДРГ то с одной, то с другой стороны расслабляла. Так думали в Гуре, поэтому решили сделать высадку под Покровским, уже не на островах, а на самой косе. Завели на Первомайский из Очакова ССОшников, спрятали под навесом глиссеры. Расстояние до косы сократилось ровно вдвое. Теперь можно было быстрым рывком на 4 катерах выскочить на косу, взять пленных, пофоткаться с флагом, и пока орки прочухаются, пока дадут целеуказание арте, уйти во свояси. Беда в том, что на двухместных глиссерах много народа и вооружения не высадишь, значит, русских надо было выманить. Под это дело перебросили беспилотную группу «Мадяра», и его мавики уже третий день шерстили Покровское и окрестности, но без толку. Кроме мирняка ничего не было. Тогда решили сбить камеру на вышке и дождаться, пока орки придут ремонтировать. Так и сделали. Бригадный хайквижн вынесли с помощью FPV-шки, но орки вместо нескольких бойцов на ремонт отрядили только одного, судя по всему, связиста. Гуровцы решили работать по нему. Вели Спартака от самого леса. Мадярский Мавик висел в километре от земли, над лесом, в зените. Яркое мартовское солнце слепило глаза, звук мотора за шумом сосен и на таком расстоянии не был слышен. Поэтому Колун, прощупывая открытку и небо над ней, не мог видеть его. А вот операторы коптера увидели на экране КП в Первомайском зеленую точку, отдалившуюся от леса. Увеличили, и стало ясно. Долгожданный ремонтёр идет. Один. «Ну, один так один», — сказал полковник Гур Лисовий и дал отмашку своему спецназу по-русски. «Хлопцы, работаем!» Четыре двухместных серых глиссера взревели и, задрав носы, выскочили из своей крытой стоянки. Заложили крутой вираж и быстро понеслись к косе, прыгая на крупной весенней волне. «Теперь твоя очередь, мадяр!» «Треба размовлять на державной мове, товарищ полковник», — улыбнулся командир беспилотной группы. «Сейчас мы его прижмем». Дождавшийся своего часа дрон пошел на снижение. Спартак шел и все думал о своем разговоре с командиром. Диковина все это было, ново для него. Его уже давно тянуло к Колуну, что-то не хватавшее ему в детстве. Отцовское искал он у старшего товарища. Тот это тоже понял, и в разговоре, вроде бы со всеми, обращался больше к нему. Сквозь звенящую мартовскую тишину и шум ветра в наушниках шлема, Спартак вдруг услышал тонкий и нудный звук на одной ноте. Он задрал голову и прямо над собой увидел птичку. Интересно, наша или укроповская? Не успел даже толком подумать он, как увидел, что от птички отдалилась точка, и, немного вихляя, стремительно понеслась вниз, на него. «Сброс!» Скорее спиной, чем мозгом, понял он и ломанулся в сторону, в последний момент упав на землю. Ему повезло, это были воги. Повезло, что взрывы не сильные и разлет осколков небольшой. Не повезло, что на коптере их было несколько. И едва он вскочил на ноги, как опять ощутил себя в перекрестии прицела. Пошел следующий. В это же время, петляя, Мишка опять-таки даже не увидел, а почувствовал краем сознания, как с моря, со стороны острова, к нему летит еще один дрон. «Обложили, как зайца», — понял он, но не понял того, что операторы не очень-то сильно хотят попасть в него, отсекая взрывами от леса и гонят на побережье. Когда под ногой раздался щелчок, он понял все и сразу. Это было как озарение. Мишка увидел себя сверху, увидел два коптера, что выгоняют его к морю. Даже увидел болтающегося в прибрежной волне, параллельно берегу, каплевидные серые катера и фигурки в пикселе, бегущие к нему. Потом все потухло. Спартак очнулся от взрыва, рядом громыхнуло. Вслед за тем тишина наполнилась русской матерной руганью и слезными причитаниями на суржике. «Тарбаган, 300!» — услышал он рядом. «Не дотягаемо! Увага, хлопцы! ПМНки!» Голоса, которые поначалу приближались, смолкли. «Ножами землю перед собой щупают», — понял Спартак. Что вскочить не сможет, он понял тоже сразу. Попробовал перевернуться, и тут пришла боль, особенно в правой ноге. Он с трудом поднял гудящую голову и увидел, что у него нет правой ловы. Сорвало взрывом, мелькнуло у него в мозгу и только после дошло. Вместе со ступней. И тут же из оторванной ноги горячими толчками пошла кровь. Голова закружилась, пришло ощущение нереальности всего происходящего. Спартак опять откинулся на спину. «Сейчас наложат турникет и оттащат катерам», — понял он. «Только не плен». Что делают хохлы с пленными, он видел в многочисленных видео и слышал от ребят, которые тоже от кого-то слышали. Будто в подтверждение его мыслей, рядом раздался гулкий одиночный выстрел. Спартак вздрогнул. Своего добили. Ему показалось, что кровь из развороченной ноги пошла еще быстрее. «Эх, сейчас бы пригодились эвки, что за меня барсукам ребята отсыпали», — с досадой подумал Мишка. «И себя, и петухов бы сейчас рванул». Но гранаты у него не было. Вдруг он понял, что ему так мешало последние минуты. Мушка АК, лежавшего под спиной, упиралась прямо в шею, в щель между шлемом и задравшимся вверх плитником. Спартак нащупал ремень автомата и попробовал резко сдернуть его через голову. Не получилось. Автомат зацепился за шлем. Чтобы его высвободить, пришлось долго, очень долго, как ему показалось, раз за разом снова дергать, набирая сил, поднимая голову и опять опадая в кружащую бездну. Вдруг уже совсем рядом, как в дурном сне, раздалось. «Відмучився, Тарбаган! Шукаємо, орка!» донеслось издалека. «Только не в плен, только не в плен!» колотилось в его мозгу. Мишка поудобнее перехватил автомат, прижимая его к животу. Снял с предохранителя и отщелкнул до упора на стрельбу одиночными. Потом, дергающимися руками и плохо двигающейся головой, долго пытался поймать ртом непослушный ствол 74-го. В кровь рассадил губу, но уже не чувствовал соленого вкуса крови на языке. Тяжелый металлический вкус вороненой стали перебил все остальные запахи и вкусы этого мира. Наконец боец поймал дуло автомата окровавленным ртом, да так и застыл с полуоткрытым, не смог сжать его. «Вальхалла, вот они!» Пронеслось у него в мозгу со страшной скоростью. «Господи помилуй!» И нажал на спуск. «Все одно обвиплив», — сказал один из гуровцев, осматривая оторванную ногу остывающего Спартака. «Хочешь пофоткаемось?» — ответил старшая группы. И, прощупав ножами землю вокруг на предмет мин, они обступили погибшего бойца и стали фотографироваться, радостно улыбаясь, поднимая Спартака голову, делая рожи, расстегивая ширинку. Гуровцы были стрельные воробьи, и большинство этих фоток в сеть не выложили, разослали побратимам да жинкам. А вот видео той вылазки на косу, снятое пидразделом Мадьяра Смавика, взорвало интернет. Ролик завирусился и с той, и с другой стороны. В Рунете на центральных каналах российского телевидения его обсуждали целых 2 дня. Миллионы просмотров не остались незамеченными там, где надо. И на 3-й день стало известно, что Спартаку дали мужика посмертно. У хохла ролик тоже обсуждали, но уже с другим толкованием. Мол, смотрите, как клятие орки боятся наших воинов света и того, что им придется в Украине отвечать за свои преступления. Но и там Спартака тоже быстро забыли. Женечка получила выплаты за гибель воина и тело героя. С телом получилось на удивление быстро. Мадьяр, конечно, ждал эвакуационную команду и хотел накрыть наших FPV-шками или навести арту из-под Очакова. Но, как назло для нацистов, на море и над морем разыгралась погода. На остров шли стальные полутораметровые волны. Штормовой ветер с дождем сносил все, что появлялось в воздухе, и вся беспилотка сидела в кофрах под надежными крышками. К тому же наши в тот день, когда вышел ролик, перекопали Первомайский ураганами. Не дожидаясь этого, хохлы слиняли с острова в полном составе, и беспилотники, и гуровцы, и даже минометка. Работать с того берега было гораздо сложнее. Поэтому Колун, лично возглавивший эвакуационную группу, без труда вынес Спартака в расположение, откуда военмеды отправили тело по известному маршруту. Проблемы было возникли с похоронами Спартака, точнее с отпеванием. Приходской батюшка был в недоумении, как отпевать воина, совершившего самоубийство, и направил запрос в патриархию. Положительный ответ пришел на удивление быстро. Воин Михаил находился в состоянии посттравматического шока и, получив ранение, несовместимое с жизнью, совершил это, чтобы не рассказать противнику ценную информацию, которую обладал. Таким образом, отпевание было совершено, и раб Божий, воин Михаил, навсегда упокоился на военном мемориальном кладбище в Мытищах под залпы прощального салюта. Барсуки тоже помянули своего первого пленного добрым словом. Лучше всех сказал Ваха. «Беззлобный был парень и умер как герой. Хорошо, что мы его пасеньки не задвухсотили». А вот Колун через неделю после гибели Спартака запятисотился. Сначала никто ничего не мог понять, куда пропал взводный. Думали даже, что он пошел мстить за Спартака на остров, где его и приняли хохлы. Но нет. Через неделю он засветился в колонии Вагнера, которая шла на Москву. После того, как мятеж Пригожина не удался, Колун пропал. Пропала и статья Соч из его личного дела. Видимо, и в самом деле кураторы у него мощные были. Потом дошли слухи, что Колун контрактовался в африканский корпус РФ в Буркино-Фасо. Но и там у него что-то не заладилось. Поссорился с начальством и ушел в соседний Кот-д'Ивуар, где записался в иностранный легион. Даже говорили, что в составе пресловутого батальона иностранного легиона он зашел на Украину и воюет теперь на той стороне, но это уже совсем дичь. Надо быть конченным идиотом, чтобы с таким послужным списком самому отдаться в руки палачам СБУ. Мало ли что говорят. Колуна в бригаде уважали, но не любили. Из близких товарищей у него и был-то один Спартак. Можно сказать, ученик. Но и тот, выходит, не доучился. Текст читал Тим Край.